Больно жевать. Тогда кофейку. Клавушка, стакан кофе молодому человеку, но не слишком горячий. Они уселись за утлый столик, поглядели друг на друга. Знаменского раздражала эта пудра сахарная на подбородке полковника. Он решился сказать об этом. «У вас подбородок в сахарной пудре, Владимир Иванович». Полковник достал платок, тщательно вытер подбородок, спросил. «Теперь соответствую?» «Теперь соответствуете». Подошла, вернее, подкатилась толстая, просто круглая, как пончик, официантка. Она и в пончиковых расцветках пребывала. Была румяна, смугла, припеченная и слегка лоснилась. Она поставила перед Знаменским стакан кофе, тарелочку с пончиками, не веря, что есть человек, который откажется от такой восхитительной жратвы. Но она не сразу ушла, а долгим взглядом изучила Знаменского. Все заметила. И что одет преотлично, но будто бы небрежно, одет во все заграничное, и что часы у него на руке из самых-самых, и что ключи от машины бросил на стол, а ключи были на таком брелоке, который сам по себе был большой ценностью. Но главное, она его лицо рассмотрела. Хорош собой, что говорить. Из кинофильма парень, из боевика заморского. Но вот побито личико, синяки, ссадины, глаза не светят, в беде парень. И то, что оказался этот элитарный молодой мужчина в беде, это зоркую Клавушку, официантку, прижалкой Пончиковой, как бы сроднила, сблизила с ним. Был бы в порядке такой мужчина, она бы не решилась разглядывать его. По ту сторону глухой стены был бы он для нее. В беде же этот самый из чужого мира мужчина к ней шагнул. К официантке стал возможен у них диалог. И она спросила. Женщина подвела. «Мне вас напарница все уши прожужжала. Мол, артист к нам стал захаживать. Пригоженький такой. Из-за женщины вас?» «Из-за кого же еще?» — ответил полковник. «Из-за вас только все беды». «Я бы не подвела, такого бы уберегла», — сказала официантка, признаваясь в любви именно так, в любви с первого взгляда, и вовсе не шутя, а мгновенно все прикинув, и верность свою, и готовность свою все кинуть, если только позовет. Серьезные были у нее глаза, маленькие, как вкрапины от лопнувшего на пончике теста. «Все вы так говорите», — сказал полковник. Он протянул женщине руку, чтобы из неловкости ее вытащить, в которую она себя вводила. «Кружите нам, бедным, головы, а потом страдай, как он, светись фингалами». «Кто вас придумал только женщин?» «Что это я?» — опомнилась официантка, устыдясь, устрашившись того, что с ней вдруг случилось, когда глянула в лицо этого из сказки снов мужчины, подманившего ее своей побитостью, уравнивающей их, совсем рехнулась и пошла, покатилась от стола, злая на себя, несчастная. «Сложно жить, сложно», — отчего-то вдруг помрачнел полковник. «Уставать начинаю. Все-то мы воюем за чужие счастья, а собственного нет, а? Петю жаль. Жизнь плюет там в душу, она умеет, но чтобы так? Ведь они было пожениться собрались, ждали только, когда его в лейтенанты выпустят. Он учился далеко от Москвы, а сперва был в Афганистане. Ну, вернулся, слава богу, цел, с двумя орденами. Чего еще надо? Работу получил отличную, квартиру мы ему обещали, чего еще? Ну вот пока парень наш за чужие счастье сражался, его собственное счастье сманили, завлекли, задурманили, сгубили. Я ночью все клял себя. Я ведь знал кое-что. Надо бы было предупредить парня. А как? Меры принятия какие? Зря я его по этому делу о наркотиках пустил. Тут все рядом, тесный мирок. И вот лоб в лоб сошлись. Это не случайность. Тут все рядом, даже в клубке. Из каких нитей клубок? Наркотики, порнография, терроризм. Да-да, и эта ниточка имеет место быть. Вот такая версия.